Заболевание молочных желез. Это отказ себе в питании, то есть в любви, во внимании, в заботе. Ставите себя в жизни на последнее место. Ваш главный принцип – сначала близкому, затем себе. Вы забываете одну из заповедей – возлюби ближнего своего, как себя самого.